то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула. И от этого пустячного случая он насторожился. День будет не такой, как все. Не такой еще и потому, что бывают дни, сотканные из одних запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух, вдохнуть и выдохнуть. Так объяснял Дугласу и его 10-летнему брату Тому отец, когда вез их в машине за город. «А в другие дни, — говорил еще отец, — можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ощупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня. Пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад. И все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе не облачко. Того и гляди, кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина». Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. «Нет, ни садом не пахнет, ни дождем. Да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч? И кто там может хохотать в лесу?» А все-таки Дуглас вздрогнул. День этот какой-то особенный. Машина остановилась в самом сердце тихого леса. «А ну, ребята, не баловаться!» Они подталкивали друг друга локтями. «Хорошо, папа». Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной проселочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя. «Ищите пчел», — сказал отец. «Они всегда вьются возле винограда, как мальчишки возле кухни». «Дуглас!» А Дуглас встрепенулся. «Опять витаешь в облаках», — сказал отец. «Спустись на землю и пойдем с нами». «Хорошо, папа». И они гуськом побрели по лесу. Впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. «Вон там», — указал пальцем отец, — «там обитают огромные, по-летнему тихие ветры, и незримые плывут в зеленых глубинах, точно призрачные киты». Дуглас глянул в ту сторону, но ничего не увидел и почувствовал себя обманутым. Отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И все-таки... Дуглас затаил дыхание и прислушался. «Что-то должно случиться», — подумал он. «Я уж знаю». «А вот папоротник называется Венерин волос». Отец неторопливо шагал вперед, синее ведро позвякивало у него в руке. «А это чувствуете?» И он ковырнул землю носком башмака. Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой. «Ух ты! Я ступаю, как индеец», — сказал Том. «Совсем не слышно». Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил. Он все время настороженно прислушивался. «Мы окружены», — думал он. «Что-то случится. Но что?» Он остановился. «Выходи же! Где ты там?» «Что ты такое?» — мысленно кричал он. Том и отец шли дальше по тихой податливой земле. «На свете нет кружева тоньше», — негромко сказал отец, и показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо. «Или, может быть, небо вплеталось в листву?» «Все равно», — улыбнулся отец. «Все это кружева, зеленые и голубые. Смотритесь хорошенько и увидите. Лес плетет их, словно гудящий станок». Отец стоял уверенно, по-хозяйски, и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказом, и от этого они текли еще свободнее. «Хорошо при случае послушать тишину», — говорил он, — «потому что тогда удается услышать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов. А воздух так и гудит пчелами. Да-да, так и гудит. А вот, слышите? Там, за деревьями, Водопадом льется птичье щебетание. «Вот сейчас», — думал Дуглас, — «вот оно, уже близко. А я еще не вижу. Совсем близко, рядом». «Дикий виноград», — сказал отец. «Нам повезло. Смотрите-ка». «Не надо», — ахнул про себя Дуглас. Но Том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То пугающе и грозно, что подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло. Опустошенный, растерянный, Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеленую тень и вынырнули, обогренные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану. «Мальчики, завтракать!» Ведра чуть не доверху наполнены диким виноградом и лесной земляникой. Вокруг гудят пчелы. Это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, — говорит отец. А они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сандвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промолчал, откусил еще кусок сандвича и задумался. «Хлеб с ветчиной в лесу — не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли? Мятой отдает, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!» Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. «Нет, нет, обыкновенный сандвич». Том кивнул, продолжая жевать. «Я понимаю, пап». «Ведь уже почти случилось», — думает Дуглас. «Не знаю, что это, но оно большущее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь. Тут, рядом». Дуглас из-под тишка пощупал свой живот. Оно еще вернется. Надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю. Не затем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем? А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? Ни с того ни с сего спросил Том. Губы его двигались быстро-быстро. Я все записал. 1568 раз. А сколько раз я чистил зубы за 10 лет жизни? 6000 раз. А руки мыл? 15000 раз. Спал 4 с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел 600 персиков и 800 яблок. А груш всего 200. Я не очень-то люблю груши. Что хочешь, спроси, у меня все записано. Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все 10 лет, прямо тысячи миллионов получаются. Вот-вот, — думал Дуглас, — опять оно ближе. Почему? Потому что Том болтает. Но разве дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом. Отец сидит молча, насторожился, как рысь. А Том все болтает, никак не угомонится. Шипит и пенится, как сифон с содовой. Книг я прочел 400 штук. Кино смотрел и того больше. 40 фильмов с участием Бака Джонса, 30 с Джеком Хокси, 45 с Томом Миксом, 39 с Кутом Гибсоном, 192 мультика про кота Феликса, 10 с Дугласом Фербингсом, 8 раз видел «Призрак в опере» с Лоном Чани, 4 раза смотрел Милтона Силса, даже один про любовь с Адольфом Минжу. Только я тогда просидел целых 90 часов в киношной уборной, все ждал, чтобы эта ерунда кончилась, и пустили кошку и канарейку или летучую мышь. А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали 2 часа без передышки. И съел за это время 400 леденцов, 300 тянучек, 700 стаканчиков мороженого. Том болтал еще долго, 5 минут, пока отец не прервал его. — А сколько ягод ты сегодня собрал, Том? — Ровно 256, — не моргнув глазом, ответил Том. Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак.